Утром, придя в храм, Настя и Митяй не узнали Марфы. Вчера это была замотанная в черное старая хмурая монашка. Сегодня, в тех же одеждах, ясноликая женщина с лучистыми глазами, как будто в жутком ночном храме не гоголевские монстры шабаш правили, а чистые ангелы летали. Во время заупокойной службы Марфа попросила детей: «Креститесь». «Мы комсомольцы», — негромко отказался Митя. «В Бога не верим». «Я пионер», — подтявкнул Степка. «Вы крещеные, православные», — печально упрекнула Марфа. «Поди, руки не отвалятся от крестного знамения, а Парасенька порадуется». Наклонилась к Аннушке, взяла ее ручку. «В горстку три первых пальчика, моя милая, а мизинчик и безымянный прижми. К лобику пальчики для освещения ума, к чреву, к животику для освещения чувств, теперь к правому плечику, затем к левому, чтобы осветить наши силы телесные. Мамин дух порадуется. Как хорошо Аннушка крестится». Когда они шли за гробом на кладбище, Митяй не сменялся, а остальные по очереди несли. Тяжело и далеко было идти, а мужики — одно название. Марфа вела за руку Аннушку. Девочка нисколько не пугалась, несмотря на причитание и плач в скорбной колонне, задавала вопросы про мамин дух. Марфа спокойно и доходчиво объясняла. Настя и Степка прислушивались. «Как человек умрет, дух из него вылетает. Мы поэтому в доме зеркало закрыли. Вдруг маминому духу не понравится свое отражение». «Мама красивая и хорошая». «Очень хорошая. Полетает ее дух, полетает, а на сороковой день вознесется на Божий суд. Это как экзамен в школе. Только две оценки — плохая и отличная. Плохих людей, что при жизни зло творили, Бог в ад отправляет. Там они мучиться будут за грехи свои. Хороших — в рай». «Как санаторий, где Митяй был?» — спросил Степка. «На вроде», — согласилась Марфа. «Аннушка устала, понесу тебя». «Я сам», — вдруг дернулся Степка. «Полезай ко мне на спину, Аннушка». На кладбище снова были молитвы поп с кадилом. «Не за себя, Господи», — услышала Настя, как бормочет Марфа. «За невинных и безгрешных, за спасение их душ». Она точно извинялась перед Богом, который не существовал, конечно. На обратном пути Настя думала о том, что вся эта ритуальность — омовение, обрежение, укладывание в гроб с мягкой подстилкой, всеночные бдения, бесконечные молитвы, возможно, имеют глубокий смысл, как выражение скорби и памяти по умершему человеку, то есть нечто потребное живым, а не мертвым. Она вспомнила, стоит у окна и смотрит, как санитарная бригада из окон противоположного корпуса выкидывает на улицу трупы женщин, детей, стариков. Звука нет, немое кино. Через окна распахнутые выбрасывают. Значит, никого живых в квартире не осталось, выстудить комнату не страшно. Потом уже на улице санитары в длинных резиновых фартуках берут мертвых за руки, ноги, чуть раскачав, бросают в кузов грузовика с распахнутым бортом. Звука нет, но она его слышит. Глухой, как если бы дрова кидали. Кто оплачет всех тех людей, погребенных в общей яме? Повторение у Митяя припадков боялись все. Степка не без интереса увидеть, как брат корчится. Марфа с обреченностью. Божья воля. Настя была уверена, что ее страхи самые жуткие. Она начиталась про эпилепсию. Она не представляет жизни без Митяя. И речь даже не о ней. Пусть даже ее не будет. Этот великолепный человек, по-сибирски могутный, не должен сгинуть в эпилептическом слабоумии. Интуитивно, неосознанно, без тактических и стратегических планов, она нашла правильный стиль поведения. Помогли природные чувства юмора и артистичность, способность перебороть страхи, насмеявшись над ними. носилась по горнице от кути в сени, где стыл жидкий по военному времени студень, туда-сюда, от Илюши в люльке до печи, в которой томилась картошка. Митяй сидел за столом, что-то чиркал на огрызке бумажки, пытался рисовать. У него не получалось, хмурился. Он работал сегодня 10 часов. По сравнению с эпилепсией, утерянная свобода художественного творчества может стать для него большим горем и разочарованием. Но сначала давайте приструним эпилепсию. «Муж, Митяй!» — в пробежке позвала Настя. «Что?» — поднял голову, брови к переносице сбежались. «Воды принести?» «Нет, милый», — застыла перед ним Настя. «Только хотела спросить, не ритмично ли я сную? Туда-сюда, туда-сюда». Настя вправо-влево, как марионетка, подергала головой. «Вдруг у тебя припадок случится, и ты...» Она скривила шею, вывернула к потолку голову, закатила глаза. Рот открылся, губы поехали вниз, руки и ноги задрыгались. Митя изумленно смотрел на жену, карикатурно изображающую припадок. Застыла, скосила на него глаза. «Ты не собираешься выдать нечто подобное?» «Издеваешься?» — задохнулся Митяй. «Над больным человеком!» Он впервые назвал себя больным, и Настя не растрогалась, не дала слабинки. Перестала дрожать и вернула лицу нормальное выражение. «Да ладно!» — простецки затянула. «Больной нашелся! Как на вечерках с каждой бабой, девкой и неизвестно кем отплясывать, так он здоровый!» «Ты ревнуешь?» — рассмеялся Митяй. «Вот еще!» Изящным жестом играющих пальцев Настя стряхнула с лба несуществующую прядь. «Я? Помилуйте! Женщина, у которой не переворачиваются блины, права ревновать не имеет!» Марфа, как-то возвращаясь домой с фермы, чтобы несколько часиков передохнуть, отел начался. Распахнув калитку, застыла при виде картины. Митяй выскакивает из дома, за ним Настя с полотенцем в руках. Оба в чунях, коротких валенках-катанках, но поверху сын и невестка раздетые. Она в легкой юбочке и кофточке, он в своем летнеармейском. «Застудится, на дворе мороз». Настя догоняла и лупила полотенцем Митяя, он свалился в сугроб, загробастал жену. Кувыркаются, хохочут. «Варнаки!» — нависла над ними Марфа. Хохотала Настя. «Ироды!» «Переселенцы!» — вопил Митяй. Марфа растерялась. «Почему обзываются?» Но рассуждать не досуг. Дети раздевшие, а мороз ядреный. «Чтоб я вас! Геть домой, колодники!» Настя отбилась от мужа, поднялась. «Новое понятие. Колодники — это, вероятно, каторжные. Геть — нечто украинское». «Дык у нас под каждым кустом по хохлу переселенцу!» Почему-то оправдывалась Марфа. «Навтыкали своих слов!» «Митяй, ты чего валяешься?» «Марфа!» Обхватив плечи, кляузничала начинающая дрожать на холоде Настя. «Он прикинулся, что у него приступ, упал и принялся изображать судороги. Как будто я не могу отличить настоящий приступ». «Не можешь!» Митяй вскочил, подхватил жену на руки и понесся в дом. «Не можешь!» «Дети!» — думала Марфа. «Чисто дети!» Хоть и сами родители, хоть и пережил каждое испытание, не пошли, Господи, доброму человеку, детское в них не перебесилось. Марфа не обращалась к Богу 30 лет, может, больше. У нее с Богом были сложные отношения. То есть она, конечно, понимала, что отношений быть не может. Кто она и кто Бог? Много лет назад она разуверилась не в факте его существования, а в его справедливости, милосердии. Сама не заметила, как в блокаду к Господу обращалась. Кому-то ведь надо было призывать, не к политбюро же. Это было как скуление под дверью выброшенного щенка. Не откроют, дык хоть услышат. После смерти Параси нашла для себя оправдание. «За себя никогда не попрошу, Господи, но услышь мои молитвы за других». Припадки у Митяя не повторялись. Настя как могла старалась уберечь мужа от провоцирующих ситуаций. Скотник Юрка рассказывал бабам. Какое у медведевых ленинградцев обращение! Прибегаю к ним заутри. Пожар! Горит анбар Сивцевых, а там Рига колхозная рядом, надо уберечь. А Настя мне: «Тише, Юрий, я понимаю, что пожар, караул, но вы можете внезапно разбудить моего мужа. Так я ж затем и прибег». И тут она, бабы, умереть не встать, присаживается к спящему Митрию и начинает с ним «Мур-мур, мур-мур». Кто у нас так сладко спит, а кто у нас щекотки боится? Под рубаху ему ручками забралась и давай шикотать, поглаживать. Чтоб я так жил, меня как супруга будет, тычками да пинками, хватит дрыхнуть, ирод. А тут Эвандика, в кино не увидишь, чисто королевские нежности. Юрке, как и его слушательницам, было невдомек, что Настя боялась внезапного пробуждения Митяя, которое способно вызвать приступ. Отношение в селе к Насте было противоречивым. Слабосильная и неумелая, ладно, ведь городская, чего с них взять? Опять-таки не хнюлится, не ноет, не жалуется, больной не прикидывается, как может тянет крестьянский труд. Шутит непонятно. Их шутки грубы, но веселые и просты. А у Насти с подковыркой не сразу разберешь, а то и вовсе не поймешь. Не тараторка с культурными понятиями поведения. А на собрании в школе выступила, глаза не знали, куда деть. «Мы, — говорит, — все должны Ирине Сергеевне, учительнице, заявить, что ее пристрастие к спиртному дурно влияет на учебный процесс. Оно правда. Пьет учительница. Тому обстоятельства. Муж на фронте погиб, сын от воспаления легких помер. Но разве можно в лицо и при людях? Насте указали. Она настырна. Если каждый из нас соболезновать, то погрузимся в бесконечный плач. Учительница топить бросила, а Настю возненавидела, не допускала в школу. Пусть Марфа по поводу своего сына Степана Медведева ходит. Марфа над Настей как орлица, любого заклюет, кто только посмеет криво на невестку глянуть или слово недоброе сказать. В этом Марфа переплюнула даже свою свекровь, покойную Анфису Ивановну. Та хоть и не давала невесток в обиду, но держала их в кулаке. Настя же у Марфы в положении принцессы. В том нет Настиной вины, однако ж и есть. Правление на легкий труд Настю перевели, понятно, грамотное, с образованием, а их дочери-то на тяжелом труде. «Не вписываюсь я в деревенское общество», — жаловалась Настя Марфе. «На всех не угодишь. Они говорят, срам, что я называю тебя по имени и на «ты». Взрощена я, мол, неправильно. А кто меня взрастил? Ты. Но при этом я принцесса, а ты вся из себя идеальная». «Не забивай голову ерундой, все равно их не исправишь. Мало нам проблемов». «Проблем. Митя прав, ты утрачиваешь культурную речь». «Марфа!» — капризно, как в детстве, кривила губы Настя. «Почему, в отличие от меня, они Митю с распростертыми объятиями? Чего не коснись. В кузне, на лесозаготовке, пилке, столярке, на любой работе. Везде Митрий Медведев — опорный мужик». «Дык он коренной сибиряк, свой, а мужиков по пальцам. Я своей никогда не буду». «Дети ваши могли бы. Только не надо. Война кончится, вернемся в Ленинград. Там ваше место жизненное. Настя, скажи, мне ведь хорошо, что у Митяя припадков нет. Может, и не будет больше». «Надо надеяться». «А чего ж он бирюк бирюком? Хмурый, не подступись». «Он писать не может, то есть рисовать». «Как же! Ведь, похоже, парасю умирающую нарисовал, потом порвал, не успела выхватить». «Нет, это все не то». «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. Ты бы поговорила с ним, успокоила». «Я пыталась, не получается». «Момент подгадай». «О, это вековая наука сибирячек, подгадать момент. Почему-то сибиряки-мужики совершенно не подгадывают моменты в отношениях со своими избранницами. Насте было слегка досадно, что разговор от ее тревог перешел на проблемы мужа. Редкая удача, они с Марфой одни в доме. Настя, как в детстве, подлезла к Марфе под мышку, устроила голову на ее большой теплой груди, обхватила за талию. «Ты кого больше любишь? Меня, Митяя или Степку, или Илюшу?» «Ну, не дура ли такое спрашивать?» «Дура, дура», — быстро согласилась Настя. «Отвечай по правде». «Пусть тебя. Врешь. Каждого по-своему». «Кого сильней?» «По силе одинаково. О душевной трепетности Илюшу. Он самый беспомощный». В горницу влетел Степка. «Вы чего обнимаетесь?» Не получив ответа, затараторил. «Да, Манушка, она ж у нас пугливая. Я хотел ей силу воли воспитать. На сосну уговорил залезть. Она спрыгивать не хочет в сугроб. Пищит, ствол обхватила и как котенок». «Варнак!» — подхватилась Марфа. «Каторжник! Как его? Колодник!» — ругалась и мчалась на двор Настя, на ходу срывая с вешалки тулуп. Ей удалось вызвать Митю на разговор в бане. Ах, какая это была баня! Одним посчастливилось, последним. Никто очереди за ними мыться не ждал. На полу в предбаннике еловые ветки накиданы, поверх них холстина. Из парилки на эту пахучую перину. Распаренные, голые, молодые, влюбленные. «Марфа утверждает», — говорила Настя, лежа на спине, глядя на низкий темный бревенчатый потолок, «что есть намоленные иконы и церкви. Это где в течение долгого-долгого времени люди раскрывали душу в чистых устремлениях, покаяниях и молитвенных просьбах. Теперь возьмем эту баню. Ей лет 300, пусть 50. Елочки на полу, простынка поверху, молодые супруги». «А-ха-ха-ха!» — гоготал Митяй. «Банька-то на Егориная!» «Фу, пошляк, а еще художник, человек искусства». «Я не художник», — посерьезнел Митяй. «И никогда, наверное, им не стану». Настя повернулась на бок, положила голову на согнутый локоть. «Так-так, продолжай». «Точка, продолжения нет. В парилку до или после?» «Уймись, неугомонный, и послушай мудрую женщину». «Где здесь мудрая женщина?» — повертел головой Митяй. «Перед тобой. Молчи, пожалуйста. И руки свои шаловливые убери. Ты пока ничто. Даже школы не окончил, не говоря о художественной академии. Конечно, ты талантлив и хорош собой до умопомрачения. Сноска. Если Аленка Соболева продолжит куры тебе строить, то я и зенки выколю. Вилкой. Ты работаешь, как проклятый бизон». «Тут нет бизонов». «Пусть как бык. Буян третий. Здесь почему-то быкам точно царям номера присваивают. У тебя было 3 контузии, руки дрожат». «Не в руках дело. Понимаешь, между тем, что я хочу изобразить и что выходит, пропасть». «Это нормально!» — воскликнула Настя. «Извечное противоречие Творца, разрыв между замыслом и воплощением. Художники не в пример тебе, извини, освоившие техники, которые тебе в кружке Дома пионеров преподнести не могли, и твой этот художник, которого мама нашла, морочил тебе голову художественными стилями, кубистами-символистами, но азбуки изобразительной не учил. Как, скажи, человек, пусть гениальный мелодист, может записать музыку, если не знает нотной грамоты?» «Сравнение неточное». «Не увиливай». Настя села, скрестив ноги по-турецки. «Ты, то есть мы, должны идти и сражаться, добиваться и побеждать». Она поймала себя на том, что от волнения говорит штампами, высоким патетическим стилем, но совершенно не ожидала ответа, который услышала от мужа. «Это в точку». «Что?» — не поняла Настя. Митяй сел, прислонился к стене. «Я такой рохля, мямля... Нет у меня...» «Чего-чего у тебя нет?» «Вот брат Васятка, у него есть цель, и он к ней идет. Думаешь, ему просто безногому, да еще и с Егоркой в придачу. А он сдает экстерном в университете. Или мой дед Еремей. Он был, как говорят, талантливым резчиком, но ненавидел крестьянский труд. Завтра в поле выходить, плуги не чинены, а Еремей сидит, досточки вырезает. Я так не могу». «Ты бежишь на помощь по первому зову», — кивнула Настя. «Точнее, к тебе все бегут по любому поводу. Но ведь сейчас война». «А у Васьки не война, а дед Еремей. Коренной сибиряк, не переселенец. Он хорошо знал, что весенний день долгую зиму кормит. Я плохо объясняю, мура какая-то. Пошли мыться», — поднялся Митяй. «Хорошо, что у нас сын», — сказала Настя задумчиво, не сдвинувшись с места. «Почему?» — удивился Митяй. «Мужикам проще живется, они ловко устроились. Можешь представить себе бабу, у которой в хлеву ревет недоенная корова, вымя вспухло, чуть не лопается, корова дико страдает, а баба сидит себе, гладью вышивает, стежок за стежком накладывает, нитки подбирает, чтобы цвет неба заиграл. Это будет не баба, не женщина, а ехидна. Кстати, у почтальонши Верки я видела работы ее матери. Картины гладью, абсолютные шедевры. Знаешь, как про таких, как ты, здесь говорят? Каждому добрый, а себе злой». В уличную дверь заколотили. Степка. «Митяй! Эй, Митяй! Мамка прислала! Вы там не угорели?» «Угорели!» — крикнул Митяй в ответ. «Передай, что скоро придем». «Я мыться», — сказал он жене и распахнул дверь в парилку. «Митя!» — остановился, не оборачиваясь, спросил. «Ну?» «Спинку потереть?» Обратной дорогой домой уже подошли к калитке, Митяй успокоился. Как и брат Василий, он не переносил душекопания, психологию. «Я хочу тебе сказать», — остановилась Настя, — «как женщина, как простая баба». «Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреленная». Это были знаменитые слова героини Веры Морецкой из фильма «Член правительства». «Именно, говорю от имени баб и членов правительства. В базарный день при большом выборе за одного Дмитрия Медведева трех Василиев Фроловых дают. Пусти», — загородил. Оттолкнув мужа, первой шагнула за калитку Настя. В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда, а уже в феврале Медведевы получили вызов от Камышина. Это была справка о том, что они проживали в Ленинграде и имеют жилплощадь, на которую могут вернуться. Уехать они смогли только в марте, потому что для въезда в Ленинград требовался пропуск, который выдавала Омская НКВД, а оно выдавало пропуск только при наличии соответствующего разрешения Ленгорисполкома. А Камышин забыл упомянуть Аннушку, без которой Марфа не сдвинулась бы с места. Нервная бюрократическая волокита, обмен телеграммами тянулись больше месяца. И все это время Марфа находилась в лихорадочном состоянии. Умом она понимала, что в освобожденном Питере сейчас никто не умирает от голода. Но блокадные испытания, наложенные на ее извечные, доходящие до маниакальности долг кормить семью и страх не накормить, лишали ее разума. Она постоянно думала и говорила о том, как бы захватить побольше продуктов. Картошки мешка два, может, три? Круги молока замороженного. Ох, не довезти, растает, дорога дальняя. Сметана и творог не пропадут. Теленка забить, да на солонину, бочонок с собой. Корову жалко на мясо пускать, продадим. На деньги муки, крупы, соли, спичек купить. «Какие бочонки, мешки, соли, спички?» — возмущался Митяй. «Что за склад ты в амбаре устроила? У нас будет по чемодану и точка». «За плечи по мешку и саночки каждому, на них сверху поклажу веревками примотаем». «Ты еще кур с собой возьми». «В клетках?» — спросила Марфа, у которой напрочь отшибло чувство юмора. «Сколотишь клетки? У меня такие несушечки! Кормилицы! Уж я их в Питере найду, где пристроить!» Мать и сын ссорились ежедневно, обвиняли друг друга. Он ее в том, что умом тронулась. Пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет. Она его в бесхозяйственности. Есть не отнимут, а нет не дадут. Каждый раз, когда Митя отправлялся в Омск, Марфа рвалась ехать с ним, на санях груженных. Дом-то покидают, считай, навечно, живут небогато, но есть что продать. Зеркало, посуду, одежду, в которой по Питеру не пощеголяешь. А к саням привязать корову и трех овец, потому что их в Погорелове не продать, денег ни у кого нет, а на Омском базаре можно хорошо выручить, опять-таки затем купив муки, круп, меду. Степка подначивал, предлагал матери захватить в Ленинград козла-производителя Борьку. «Козла!» — серьезно переспрашивала Марфа, но потом до нее все-таки доходила абсурдность предложения. Она хваталась за полотенце и носилась за Степкой. «Выжиги! Шо один сын, шо другой денной! Нарожала вытников!» Степка убегал на улицу. Настя успокаивала Марфу, спрашивала. «Денной — это какой?» «Пройдоха». «А вытник?» «Бездельник». «Степка, конечно, пройдоха, но Митяй отнюдь не бездельник». «Настя, хоть ты меня понимаешь!» «Понимаю, я тоже боюсь голода. Но этот страх, очевидно, неразумен. Папа не стал бы нас вызывать, если бы в Ленинграде пухли и умирали от голода. Митя прав, мы не можем взять с собой багаж размером с полвагона». «Багаж», — повторила завороженно Марфа. «Настенька, доченька, узнай, можем ли мы в багажном вагоне груз отправить?» Настя и с мужем разговаривала, просила не злиться на мать, которую не переделаешь, и прекратить войну, из-за которой Аннушка практически поселилась под столом. В их семье никогда ничего подобного не было. И теперь, когда впереди радостная перспектива возвращения домой, они почему-то перессорились. Митяй обещал, но при очередной стычке с матерью вспыхивал и обвинял ее в тупоумии. Цена их перемирия была для Марфы горькой. Митяй разошелся и даже раскричался, хотя обычно голоса на мать не повышал, а она-то орала всласть. Сын вдруг застыл на секунду и рухнул на пол, забился в судорогах. Марфа впервые видела его припадок. «Довела дитя, мать-змея!» Марфа не умела жить в противоречиях, выбирать из равно важных проблем. С одной стороны, необходимо содержать семью, с другой — больной сынка, большак. Она даже слегла, не поднялась к завтраку. Митяй ушел на работу, дети убежали на улицу. Настя присела у лавки, на которой спала Марфа. Сейчас лежала, глаза в потолок. «Что нам говорит сибирская женская наука?» — спросила Настя. Марфа считала Сибирь земным раем, а сибиряков — порода исключительно идеальных людей. Но при этом рассуждения Насти о какой-то особой политике сибирячек по отношению к мужикам считала вымыслом. Это как человек, который с рождения умеет чисто петь, не способен понять тех, кому медведь на ухо наступил. «Марфа! Марфа!» — трясла ее за плечо Настя. «Чего? Чего говорит твоя наука?» «Не моя, а ваша. Она говорит, что если баба не может добиться от мужика искомого, то баба, внимание, должна этого добиться самостоятельно или с помощью других сочувствующих баб». «Это как?» — села, опустила на пол ноги Марфа. «Сейчас и обсудим», —